вокзале нутром ощутил. Рязань, где он немало покутил на свои шальные деньги, стала для него чужой. Того и гляди, легавые возьмут за горло. Вот и поезд. Он вскочил на подножку, как только сутулый проводник открыл дверь, чтобы выпустить на перрон женщину с ребенком. Уселся у окна в чужом купе в конце первого вагона, лицом вперед по ходу поезда. Так было легче наблюдать за тем, что происходит на перроне. Легче скрыться, если приблизится опасность. На пассажиров, двух черноволосых женщин и подростка, сидевших в разных концах купе, внимания не обращал. Передние двери. Вот что фиксировал его взгляд. Оттуда могло прийти возмездие. Но от возмездия он рассчитывал уйти. Рассказать все хозяину. А тот уж найдет способ все замять, все утрясти, а может и наказать тех, кто осмелился за ним погнаться. А со стороны посмотреть, устал человек, дремлет. Ночь несется за окном. Поезд, выйдя за круг вокзальных фонарей, отщелкивает километры. 22 ноября 1982 года. Старшины линейного отдела милиции на станции Рязань Сухоедов и Заматаев получили приказ методично прочесать станции и поезда. Начальство распорядилось закрыть этот участок железнодорожной магистрали. Установку на розыск ищите среднего роста брюнета с бородкой, одет в импортное пальто мышиного цвета, дала луховицкая милиция, которая и сама толком не знала, как выглядит разыскиваемый преступник. Об усталости не вспоминали. Оба были службисты, боялись в случае филонства, товарищ запросто доложит о нерадивости напарника, поэтому и маялись молча. В новороссийском поезде все было как в других скорых поездах. Открывали дверь в купе, на ходу взгляд направо, взгляд налево, наверх, по багажным полкам. Гражданин, курить запрещается. Это вагон для некурящих. Двери, тамбур, грохот перехода, снова тамбур, который по счету. В два с минутами Сухоедов, а за ним Заматаев, открыли дверь, вошли в салон первого вагона. Сухоедов прошел вперед к кабине машиниста, отметив про себя безрезультатность проверки и этого поезда. И тут Заматаев срисовал джинсовый костюм. Не наш, американский. А нет, искать приказано бороду. Этот чисто выбрит. В сообщении значится пальто мышиного цвета. А у этого не пальто, а куртка. Ну, вот она висит на вешалке цвета хаки с зелеными пуговицами. На стук дверь не обернулся. Дремлет. А нет, пожалуй, глядит в окно. Спокоен. На милицейскую форму не среагировал. Гражданин, простите, куда едем? Вопрос просто так, на всякий случай. Обернулся. Молчит. За спиной на сиденье рюкзак. Обыкновенный туристский, таких миллионы. Что в нем? И для напарника, громко как сигнал, и для себя, чтобы оттянуть время. Заматаев спросил еще. А документики имеются? Брюнет привстал. Сунул руку в карман, мотивированно за документами. Сухоедов стоял уже рядом в дверях. На взмах он среагировать не сумел. Удар пришелся под сердце. Следующий удар, направленный на него, Заматаев смог отвести. Ухватился за лезвие и навалился на брюнета. Стал выкручивать руку с ножом. Бил ее по лавке, но никак не мог взять преступника на прием, отработанный в задержаниях.